26 февраля 2006 года, 14.17. Поместье Лилистра, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. Уставившись на огонь, Брита Санмарк помешивала в чашке горячий травяной отвар, стараясь собраться с мыслями после тревожного звонка Константина. Она знала, что этот день настанет. Пленников нельзя было держать тут вечно. И все же... Неужели Велела не понимает, что поставлено на карту, насколько более трудным и сложным окажется продолжение исследований, если она больше не будет иметь доступ к исходному материалу? Не далее, как прошлой ночью, Брита целый час просидела у постели своего сына Эрика, беспомощно глядя на то, как он корчится от боли, дожидаясь, когда подействуют лекарства. Наконец мальчик, слава богу, заснул. Сейчас, положив босые ноги на резной деревянный кофейный столик, Брита смотрела невидящим взором сквозь пламя и вспоминала похожую сцену. Только это уже был другой юноша, привязанный к больничной койке, вырывающийся и кричащий. «Бритта, ты должна меня спасти!» Его голова дергалась, стянутая ремнями, но не могла повернуться. «Эти люди с лекарствами! Я знаю, они уже идут, заберут меня с собой и будут делать со мной страшные вещи!» «Пожалуйста, Брита, освободи меня и спрячь где-нибудь!» В минуты просветления юноша понимал, что лекарство, которого он так боялся, было единственным средством облегчить боль. Но в свои 22 года эта высушенная оболочка уже мало напоминала того полного жизненных сил любящего парня, каким когда-то был брат Бритты, и теперь они жили в разных реальностях. Юная Брита могла лишь беспомощно взирать на происходящее и молить о чуде или о смерти брата. Затем, увидев, что молитва не помогает, она бросила это занятие. Никто не должен терпеть подобные страдания. Хотя Брита в то время была еще девчонкой, она уже понимала, что должен существовать какой-то способ прекратить мучения. Раз никто не собирается его искать, она займется этим сама, сделает все возможное, чтобы найти исцеление. Брита не могла представить, как эта клятва, данная самой себе, скажется на всей ее дальнейшей жизни. Вскоре брат умер от заболевания, именуемого Мелиэп. Митохондрийная энцефалопатия с лактозной интоксикацией и эпилептическими приступами возникает вследствие проблем в структуре генов митохондрии. Брита специально училась, чтобы посвятить свою жизнь исследованиям митохондрийной ДНК. Однако безжалостная судьба еще не насытилась Бритой. Генетическая структура митохондрии передается от матери детям. Эрик унаследовал от нее это страшное заболевание. Брита полностью сосредоточилась на поисках способа лечения Мелиэп. И мчалась наперегонки со временем, чтобы спасти своего сына. Она не потеряет его так же, как лишилась брата, не может этого допустить. Пламя угасало до тлеющих углей, дающих красивые красноватые отсветы, но мало тепла. Брита мысленно повторила слова, сказанные в молодости: «Я сделаю все возможное, чтобы найти средство лечить от этого заболевания». Посчитала бы я сама в молодости похищение людей приемлемым средством достижения своей цели, подумала женщина. К черту последствия, ей было все равно. Она подошла вплотную к прорыву в науке, который, будь он обнародован, принес бы ей Нобелевскую премию. Генетический пластырь, созданный ею для исправления пораженной ДНК, не только позволит исцелить от Мелиэп, но и потенциально сможет увеличить продолжительность человеческой жизни по сравнению с нынешними значениями. Брита прекрасно отдавала себе отчет в том, что это и является главной целью Видгарта Вилеллы и его фонда. Она признавалась сама себе, что за последний год не раз ставила под сомнение бредовые заявления своего наставника Йоргена Эдерса. На пороге смерти тот в минуту слабости открыл ей, что существует раса людей с таким сильным рисунком ДНК, который позволяет им вести необычайно долгую, полноценную жизнь. Теперь она установила, что это правда. Выделила цепочки ДНК. Если продолжить работу в том же направлении, можно будет получить могучее генетическое лекарство. Оно позволит подойти к бессмертию так близко, как это еще не удавалось никому. С самого начала Брита сознавала, что источник финансирования ее исследований и способ получения объектов таковы, что результаты работ нельзя будет предать огласке, по крайней мере в ближайшем будущем, и уж определенно не под своим именем. Она не услышит хвалебных слов, не опубликует свои труды. Однако карьера, достижения не имели для нее никакого значения, если Эрику будет уготовлена такая же страшная судьба, как и ее брату. Довольно предаваться размышлениям, пора возвращаться в лабораторию. Брита взяла у подопытных столько крови, сколько смогла. Теперь надо будет попробовать на основании этих загадочных последовательностей искусственно воссоздать нужную цепочку митохондрийной ДНК. Брита встала, закрыла дверцу камина из жаропрочного стекла и босиком направилась на кухню споласкивать чашку. Брита ни разу не встречалась с той мерзкой особой, которая похитила всех этих детей, и никоим образом не хотела знакомиться с ней. Как узнать, когда эта женщина сюда приедет? Быть может, нужно будет просто забрать Эрика и запереться с ним на весь день в поместье. Но Видгард сказал, что у нее будет время только до вторника, чтобы представить окончательные результаты. Пока что подопытные объекты еще находились под рукой. Брита обулась, накинула теплую куртку и вышла на морозный скандинавский воздух.